Глава 25. Раскидав всех оборзевших червей, мы выбрались на нормальную твердую поверхность и уже собирались вздохнуть с облегчением, зализывая раны. Как откуда ни возьмись, явилась новая напасть. Нас начала окружать и прижимать к болоту довольно большая стая игольчатых волков. Ну, это уже хотя бы не так страшно, с ними проще. К тому же, твари в этот раз оказались очень жизнелюбивыми. Стоило нам прикончить дюжину их сородичей, как они начали недовольно скуля отступать, а потом растаяли в лесу. «Ну что, Влад, все идет по плану?» — поинтересовался я, сомневаясь, что это так. Хотя понятно, что аномалия полна сюрпризов. «Пока все ожидаемо», — сказал он и улыбнулся, как ни в чем не бывало. «Только такой стаи василисков не ожидал, остальное бывало. А у тебя не такая плохая команда, как казалось на первый взгляд». Амуниции у большинства так себе, но сражаются как звери, прямо молодцы. «Среди моих зверей есть раненые», — сказал я, пробежавшись взглядом по отряду. «Пойду лечить, пока они не нашли тут ядовитый подорожник». «Никаких подорожников здесь», — сказал мне след бурмистров, когда я направился к раненым. «Ядовитое все в той или иной мере». Раненых шипастыми червями оказалось четверо, но раны были не глубокие, скорее рваные порезы. Но они были отравлены, так что нам пришлось... подзадержаться, пока я поставлю всех на ноги. Дальше по лесу шли в тишине, осторожно ступая по тропинке и сканируя глазами все вокруг. Внезапно я услышал оклик Стаса, призывающего всех замереть. Весь отряд остановился и замер, прожигая взглядом пространство. Было совершенно тихо, слышно лишь тихий шелест верхушек деревьев наверху. Я обернулся к Стасу и увидел, как он крадется куда-то в сторону, плавно перемещаясь вперед, как хамелеон. Бросив взгляд в направлении его движения, я мельком увидел какое-то шевеление. Потом между кустами появилось небольшое облачко тумана. Стас шел прямо к нему. Сделав еще несколько неторопливых шагов, он остановился прямо перед туманом, заблаговременно набрав полные легкие воздуха. Потом он прыгнул в туман, пронзая кого-то мечом. Через несколько секунд он вынырнул из тумана и шумно выдохнул, демонстрируя пронзенного мечом ежа размером с баскетбольный мяч. Лицо было такое довольное, словно над ним ударом сразил могучего дракона. «Ты идиот?» — тихо спросил у него Влад. «Нахрена тебе туманный еж сдался?» «Как это нахрена?» — довольно улыбаясь, переспросил Стас, потряся над собой поверженным ежом. «Иглы же, у меня игольник есть. А я тут уже несколько раз призрачную белку видел. Не из огнестрела же ее бить». «Какая еще призрачная белка?» — спросил Влад, устало вздохнув. «На кой она тебе сдалась?» «Это главная проблема опытных охотников», — с гордым видом заявил Стас. «Вы пренебрегаете мелочами, они иногда могут принести не меньше денег, чем трофеи из крупных тварей». «Ты из беличьей шкурки хочешь себе доспехи сшить?» — рассмеялся Бурмистров. «Дайте мне минут пять, и я вам докажу», — предложил Стас, протягивая руку, чтобы заключить спор. «Ладно», — кивнул Влад, и они хлопнули по рукам. «Только далеко не отходи, а то мы твою шкуру спасти не успеем. Пусть кто-нибудь из твоих тебя прикроет». «Не надо прикрывать», — пренебрежительно сказал Стас, начав выдергивать странного вида щипцами иглы у ежа. Потом основание нескольких игл он обмотал тонкими полосками ткани, обвязал ниткой и достал из рюкзака разборный игольник, который в его руках превратился в метровую трубку. «Я скоро», — сказал он и снова осторожно двинулся в сторону от тропинки, только теперь он смотрел не вниз, а вверх. Судя по его довольной улыбке, добычу он обнаружил довольно быстро. Подкрался к дереву, на котором я не увидел ровным счетом ничего, прицелился и выдохнул только что сделанную стрелу в невидимую для остальных цель. Над ним уже начали посмеиваться, как самые глазастые заметили скользнувшую вниз по стволу нечеткую тень. Стас зарядил в трубку еще одну иглу и побежал вслед за мелькающим зигзагом тенью между деревьев. Произнес Влад, вытягивая руку в его сторону. Потом этой же рукой на него и махнул. «Труп! Можем идти дальше!» «Подождем!» — сказал я, придержав его за плечо. Бросать в лесу своего нового товарища желания не было. Через пару минут послышался звук сломанной ветки, потом шаги возвращающегося обратно Стаса. Лицо еще довольнее прежнего. В одной руке он держал свою трубу, а в другой нес нечто, не имеющее очертаний. Смотреть на этот странный предмет было неприятно для глаз. «Вот вам и белка. Так что вы проспорили», — сказал он Владу. Белку я смог разглядеть только в упор, когда она перестала размазываться в воздухе, как тающий призрак. А так, обычная вилка, только довольно крупная. «Из этого меха получаются отменные маскировочные плащи», — сообщил наш гордый с собой охотник, запихивая белку в пакет, а потом в рюкзак. «Надеваете такой плащ, ложитесь на траву, и вас не видно, даже с помощью тепловизора». «Это сколько ж таких шкурок надо добыть?» — ворчливо спросил бурмистров, покачав головой. «Около 40, — ответил Стас. «Только это еще не все. Вы посмотрите, что я нашел в Еберлоге. Специально в лапу ранил, чтобы она привела в свое логово». Из набедренного кармана Стас с трудом вытащил кучу всякой мелочи, в которой были монеты, волчьи клыки, пара стекляшек от разбитых бутылок и, о чудо, полдюжины магических кристаллов. «Эти твари, как сороки, тащат к себе домой все блестящее. А в этом лесу блестит не так уж много разных предметов, а кристаллы обязательно в каждой норе и дупле находятся». «Хм...» — задумчиво произнес бурмистров, разглядывая солидную добычу с одного небольшого призрачного зверька. «Слышал ранее о таком, но не придал значения, думал сказки. Ну что ж, поздравляю. Хитро ты, получается, одну лапу ей парализовал и проследил, куда она юркнет. Хитро!» Стас сиял, как новый золотой червонец. Похвала от опытного бойца и охотника для него была даже ценнее кристаллов. «Надо будет, кстати, проработать эту тему. Пара таких белок, и мне уже хватит кристаллов для прорыва четвертого круга маны. Вот только трубка для игл была только одна. У Стаса. Жаль, но массовая охота на белок отменяется. Сидеть кучей и ждать, пока Стас набегается, никто не будет». «Ладно, поглазели и будет», — сказал Влад, возвращая всех в реальность. «Пошли дальше. Нам еще охота предстоит, надо успеть вернуться засветло». Все двинулись за ним вперед, продолжая выискивать в кронах деревьев призрачных белок, уже чисто из спортивного интереса. Судя по разговорам, все завидовали Стасу и интересовались у него, где взять игольник и как правильно делать стрелы. Ежа Стас так и нес с собой, держа за лапу. Видимо, хотел во время следующей остановки надрать с него побольше игл. Когда мы подошли к подножию холма, я заметил, что стволы и крупные ветки, стоявших наверху деревьев, буквально сверху донизу, оплетены паутиной. В этот момент у меня появилось дурное предчувствие насчет всего этого, несмотря на то, что интерфейс никакой опасности не подсвечивал. «Итак, парни», — начал толкать речь Влад, — «как вы, наверное, уже догадались, наверху находится логово лесных тарантулов. Возможно, их немного больше, чем я предполагал изначально, но мы должны справиться». «Я туда не пойду», — сразу заявил Кирилл, которому я во время прошлого похода приживлял кусок задницы на место. Высказавшись, он это самое место снова почесал. «Куда ты нафиг денешься?» — ухмыльнулся Влад. «Пойдешь, как миленький. Мы ради этого сюда тащились 2 часа. Сразу надо было сказать, я бы вообще не пошел», — буркнул он, на всякий случай отстраняясь от бурмистрова подальше. «Так», — сказал Влад, вздохнул и покачал головой. «Или мы работаем вместе, собираем богатую добычу, или разворачиваемся и уходим. Я за твой обглоданный труп отвечать не намерен. Тем более, что ты погибнешь просто по глупости, оставшись один внизу. Танка здесь не встретишь, а вот однорогого кабана легко. А один ты с ним точно не справишься». «Кирюха, не дури!» — шикнул на него Стас. «Идем наверх все вместе, все будет нормально. Нам бы только знать, как с этой нечистью бороться». «Так это я расскажу», — оживился Влад, когда бунтарь неохотно кивнул. «Чтобы убить, надо воткнуть ему меч или копье прямо в пасть. Голова-грудь у него бронированная. Вы, кстати, из этих пластин можете себе вполне сносный доспех соорудить. Почти как у Ивана и Матвея. Можно зайти сзади и располосовать брюхо. Он быстро кровью истечет и сдохнет. Можно лапы отрубать, чтобы ограничить подвижность. Повоевать придется, зато сколько вкусняшек можно будет набить в ваши рюкзаки. Паутину собирайте всю, что достанете. Я знаю мастера, который делает из них тонкую, очень прочную веревку. А она ценится очень высоко. Ядовитые жвала обожают и очень ценят аптекари. А в башке у каждой твари под мозгами расположен магический кристалл. Так что не переусердствуйте. То есть, чтобы у меня было в кармане 6 кристаллов, как у Стаса, я должен распотрошить 6 этих уродов?» Продолжая всем своим видом выражать недовольство, спросил Кирилл. «Именно так», — кивнул бурмистров. «Но зато ты соберешь достаточно пластин на новый доспех, наберешь паутины на веревке и плюс к этому ядовитые жвала, которые у тебя купят за неплохие деньги. «Так что тебя не устраивает? Да и кристаллы будут побольше». «Тарантулы меня не устраивают», — буркнул Кирилл. «Огромные трехметровые твари с пятиметровыми лапами». «Тебе кто такую чушь на уши навешал, дурень?» — рассмеялся Влад. «Они вместе с лапами метра два в диаметре. Или чуть больше». «Да?» — вскинул брови Кирилл и бросил на Влада недоверчивый взгляд. «Да!» — резко ответил Бурмистров. «Но если ты предпочитаешь сдохнуть здесь внизу, под копытами однорогого кабана, я тебе мешать не буду. Но и отвечать за твою нелепую смерть тоже не буду, сам виноват. Еще трусливые есть в отряде?» Все дружно помотали головой, глядя наверх холма. «Я иду», — тихо сказал Кирилл. «Что?» — переспросил Влад и приложил ладонь к уху, изображая, что прислушивается. «Я не слышу. Повтори громче». «Я иду», — нервно крикнул Кирилл, наливаясь краской. Зато бояться перестал, что главное. «То-то же!» — буркнул Влад, слегка улыбнувшись. «Всем приготовиться. Подниматься будем шеренгой. На пауков нападать как минимум парами. Для собственной безопасности. Рубите ноги, потом убивайте». Отряд вытянулся в шеренгу, и мы начали подъем по склону. «Если все так, как сказал Влад, нас ждет славный бой и богатая добыча. По крайней мере, даже в том, что он обработал парня перед выходом, говорилось о его опыте в этом деле. Уже не зря позвал его пойти с нами». Издалека холм казался не таким высоким, а сейчас довольно крутой склон казался бесконечным. Он уходил вверх под углом около 45 градусов, и если бы не частые травяные кочки, подняться было бы проблематично. Рюкзаки с вещами остались висеть на деревьях внизу, а мы шустро поднимались на вершину холма с целью разорить там большое паучье гнездо. К границе опутанного паутиной леса мы подошли практически одновременно. На паутине болтались останки съеденных птиц и животных. Рубить тугие плети все старались ближе к стволу дерева, чтобы потом собирать более длинные фрагменты. Мы с Матвеем прорубались рядом, и на нас выскочил первый паук, который в качестве мишени для атаки первым выбрал меня. Не уверен, что он мне показался крупнее, чем описывал Бурмистров. Ну да, я знаю про страх и глаза, но я особого страха не испытывал, скорее азарт и некоторая тревога о том, что все может пойти не так хорошо, как хотелось бы. Мохнатый монстр остановился метрах в трех от меня и припал к земле, приготовившись к победоносному прыжку, и совсем не ожидал получить разряд промеж глаз. Матвей рубанул мечом по брюху поднявшегося на лапы паучары, оставив глубокую рану, истекающую темной кровью. Паук попытался резко повернуться к новому обидчику, но в это время лапы его подкосились, и он рухнул на землю. Я с победным кличем прыгнул вперед и всадил острие протозана в основание груди, где начиналась более тонкая броня. Нейроинтерфейс подсказал мне, что именно там у монстра находится нервный ствол. Напитанный энергией металл вошел в тело, как нож в масло. Конечности монстра дернулись пару раз и замерли. Первый готов. Я оглянулся по сторонам и увидел, что другие бойцы тоже добивают своих противников. Бурмистров перепрыгнул через труп первого поверженного монстра и вонзил клинок второму туда же, куда и я только что. Значит, я не ошибся в расчетах. «Сзади!» — крикнул я Матвею, а тот, вместо того, чтобы развернуться, кувыркнулся вперед и выставил меч навстречу устремившегося к нам жвалом и всадил клинок в голову прямо между ними. «Ого! Не ожидал от тебя!» Паук сдох практически мгновенно. Все его 8 глаз смотрели в разные стороны и казалось застывшим в них немым вопросом. «Что это было?» Матвей выдернул меч, обтер примятую траву и был готов к продолжению, которое не заставило себя долго ждать. Серо-бурый мех монстров теперь сплошной, колыхающейся поверхностью заполнил пространство между деревьями. Настолько хватало глаз. «Кажется, их тут слишком много. На легкую забаву это точно не похоже. Надо беречь силы и убивать монстров максимально быстро и практично». Первый из толпы мохнатых резко устремился к Матвею, но тот прыгнул ему навстречу и вонзил меч прямо между глаз. Клинок вошел достаточно глубоко, и паук резко сел на землю. «Значит, здесь тоже уязвимое место. Надо учесть». Я бросил быстрый взгляд вправо и влево. «Все пока неплохо справляются». «Может, это и правда охота для новичков?» Вся стая перед нами пришла в движение, и оглядываться было уже некогда. Дальше сеча пошла уже совсем не детская. Я еле успевал махать протозаном, отсекая лапы, пронзая головы и вспарывая брюхо огромных пауков, которым не было видно конца. Периодически пользовался разрядом, когда точно никто не видел. Матвей, как и сказал нам Влад, старался держаться рядом со мной, но на достаточном расстоянии, чтобы случайно не задеть меня длинным мечом и не попасть под взмах протазана. Прямо на глазах он из самоуверенного новичка превращался в хитрого, осторожного и расчетливого воина. Сначала мы медленно отступали под натиском краю склона, а потом вошли в раж и пошли вперед, наступая на тела убитых тарантулов и убивая следующих. Я уже выработал для себя тактику. Сначала широким взмахом отсекал монстру пару ног, потом колол в основание груди или в глаза, что оказалось ближе и удобнее для удара. Маны оставалось меньше половины, и я делал основную ставку на ловкость и остроту своего оружия. «Сзади!» — крикнул теперь Матвей. Я не стал повторять его кульбит, а резко крутанулся вместе с протазаном, и от тела паука отделились две передние ноги, которые он поднял для атаки. Монстр споткнулся второй парой ног от тела собрата и вспахал отравленными жвалами землю передо мной. Я же хладнокровно воткнул клинок протазана между глаз, быстро завершив его страдания. Следующую секунду уже отрубал передние лапы следующему смельчаку, добив метким ударом под основание грудного панциря. Начало неплохое, но и конца пока не видно, а силы оставалось все меньше. Бесконечно махать оружием и робот не может, нужна подзарядка. От интенсивного боя я уже взмок и пот начал заливать глаза, но все же радовался, что тренировки не проходили без пользы, и держался я действительно хорошо. Улучив момент, я вытер лоб рукавом внутренней стороной предплечья, где не было пластины, и бросил взгляд в обе стороны, чтобы проверить состояние своего отряда. Пока все справлялись, но отставали от нас с Матвеем. Влад метался вдоль линии боя и помогал менее опытным бойцам, на которых навалилось слишком много пауков. Я всадил протазан прямо в глотку следующему мохнатому монстру, который угрожающе раздвинул в моем направлении свои жвала, сразив наповал одним ударом. Как вдруг услышал полный боли и страданий крик Матвея справа от себя. Резко обернулся на крик и увидел, что мой напарник лежит на земле, раскинув руки в разные стороны. Их прижал лапами к земле более крупный паук, а второй вскрывает жвалами доспехи на животе. Издав дикий крик ярости, я бросился на тварь, собравшуюся полакомиться моим другом. Клинок уверенно вошел под основание грудного панциря, но, видимо, не совсем под нужным углом. Тарантул резко дернулся назад, едва не вырвав древко у меня из рук. Но я вцепился в него мертвой хваткой, ярость придавала мне сил. Не раздумывая, я пустил по протазану небольшой разряд, который добил, наконец, монстра, успевшего скрыть доспех на животе Матвея и нанести глубокие раны. Матвей даже не стонал, лишь очень часто дышал, наблюдая за тем, как медленно стекает яд с приближающейся к его лицу жвал второго паука. У меня еще был шанс успеть, пока не произошло непоправимое. Я крутанул в воздухе протазаном и сделал выпад вперед, отсекая одним взмахом две передние лапы монстру.